Глава 28. Мужчина на диване жалостливо простонал, чем вырвал меня из короткого тревожного сна. Рука, которую я подложила под голову, затекла, а ног почти не чувствую. Спать в кресле – не самое лучшее решение, но другого варианта не было. «Чего же так больно?» – рычит мужчина после целой тирады, состоящий из нецензурных выражений в несколько этажей. «Никогда больше не буду пить. Может, воды?» Предлагаю. «Давай». Встаю и подхожу к столу. Нахожу нужный графин, наливаю в стакан воды и протягиваю Вадиму. Он берет его трясущейся рукой, жадно выпивает. Снова морщится, возвращает мне стакан. «Почему ты еще здесь?» – спрашивает. «Вот странно. А кто меня отпускал?» «Дверь заперта», – напоминаю ему. Он устало откинулся на спинку дивана, запрокинув голову назад. «А, ну да», – просвистел сипло. С крохотом возвращая стакан на место, мужчина прошипел проклятие, выругавшись, схватился за виски. «Ночь закончилась, мне пора», – заявляю жестко. «Никогда раньше я не позволяла себе так разговаривать с людьми, особенно с теми, кто по статусу гораздо выше меня. Но этой ночью, пока я снова и снова прокручивала в голове слова Вадима, во мне что-то надломилось. Те, кого я всегда считала небожителями, открылись с другой стороны, мигом превратившись в обычных людей с кучей страхов и недостатков. Не им учить меня жизни. Я ведь могу и не засчитать желание», — грозится мужчина с дивана. У меня сорвался злобный смешок. «Давай», — шиплю на него. «И я расскажу всем, что ты не способен ни на что, даже если в постели ждет обнаженная женщина. Ты не станешь болтать», — поднимает веки, глядит на меня покрасневшими глазами. «А ты попробуй, проверь». Я вцепилась взглядом в его лицо. Внутри клокочет непривычная злость, выросшая за ночь из обиды на мужа. «Клянусь, сейчас мне все равно, что и кто обо мне станет думать. И я совсем не блефую. Вся моя жизнь превратилась в фарс за одну короткую ночь. Мой брак, который я считала надежным, оказался мыльным пузырем, который не стоил и гроша. А муж, бывший для меня еще вчера идеальным, оказался подлецом и трусом». «Ладно», — выдыхает мужчина устало. «Ты выиграла. Я сам виноват. Не надо было столько пить». Голова гудит. Я почти не спала этой ночью. Но эта маленькая победа вызывает на лице улыбку. Вадим достал из кармана телефон. Набрал чей-то номер. «Открой двери», — произносит в динамик устало. «Так просто. Почему я не подумала позвонить сама? Можно же было набрать номер кого-то». «А кого? Руслана? Это просто смешно». В двери щелкнул замок. Я выпорхнула из комнаты, едва она приоткрылась. Спешу к выходу. Во дворе меня ждет Артем. Он подпирает задницей капот машины. «Доброе утро. Домой». Бросаю ему, забираясь в салон, не реагируя на приветствие. Я еще не простила ему предательства. Ведь он же знал, куда везет меня. Мог предупредить, но не сделал этого. Вокруг меня столько лжи, столько недосказанного. И все это приправлено красивой картинкой идеального брака. Ширма для качественного пиара. Рай для Милены со всеми ее рейтингами и статистикой. Кстати, а почему бы Руслану на ней не жениться? Идеальная парочка бы вышла. и Милена с радостью ляжет под любого ради священного места в рейтинге. Тошнит от всего этого лицемерия. Артем сел за руль, больше не приставая ко мне с вопросами. Мы выехали за ворота и теперь поехали в сторону дома. В этот раз напряженно всматриваюсь в дорогу. Верить же никому нельзя. Как знать, может, у Руслана есть еще желания, которые он кому-то должен. Вдруг мой муж решит расплатиться со всеми одним днем. К моему счастью, оплата других счетов на сегодня не запланирована. И Артем привез меня к особняку. Смотрю на фонарики над крыльцом, которые сама же развешивала. Еще только светает, и они красиво подсвечивают вход в дом. Послезавтра Новый год. А я старалась сделать его идеально, потому что, как последняя дура, считала, что это кому-то нужно. Теперь смотрю на дело своих рук, и к горлу подступает тошнота. Но на этом мои мучения не кончились. Стоило войти в дом, как меня спеленали сильные руки. В ноздри ударил родной запах дорогого парфюма. Того самого, от которого сходила с ума когда-то. И теперь, несмотря ни на что, у меня нет к нему отвращения. «Ненавидишь меня?» — хрипит в ухо родной голос. «Больше всего сейчас мне хочется уйти, спрятаться, чтобы не смотреть в серые глаза. В них нет ничего, кроме лжи». «Я бы ненавидел», — обжигает щеку дыхание. «И что ему ответить? Что чертовски прав, дорогой?» «Пусти!» — шеплю в ответ, вырываясь из захвата. «Насколько же лицемерным нужно быть, чтобы теперь лезть ко мне с объятиями?» Он ослабевает хватку, у меня получается вырваться. Прохожу мимо, поднимаюсь по лестнице. «Насть!» — окликает Руслан снизу. «Поговори со мной». «Боже, о чем?» «О том, что у нас нет будущего, кроме того, которое я, будучи полной дурой, себе нафантазировала. Но даже эту иллюзию он растоптал, не советуясь и не спрашивая. Потому что не нашел в себе смелости вовремя сказать мне правду. О чем говорить? Разговор теперь может быть одним. Замираю посреди ступенек, поворачиваюсь к мужу лицом. Нам нужно развестись. Осунувшееся лицо Руслана побледнело. Глаза смотрят непривычно испуганно. «Нет», — выдыхает он сипло. «Кто бы сомневался?» «Руслан никогда не даст согласия на то, в чем не он был инициатором». Мне остается только закатить глаза и устало выдохнуть. Какой смысл спорить? Никакого. В любом споре он всегда сильнее и умнее. Поэтому разворачиваюсь и поднимаюсь на второй этаж. Руслан идет за мной. Он, наверное, спятил, если думает, что дальше все будет так, как прежде. Открываю двери в спальню, переступаю порог. «Настя! Требование или крик о помощи? Какая теперь разница? Поговори со мной, пожалуйста!» «Нет!» Захлопываю двери перед его носом.